Глава 17. Дурацкое предложение Карла и Эрика. Интересно, кто из них первый до такого додумался? Чтобы на весь путь до Рансбура кто-то из парней надел мои восхитительную трехцветную шапку-котелок и парадный доспех. Отверг с гневом. Еще не хватало подставлять кого-нибудь вместо себя. Так можно и до поиска двойников докатиться. Кстати, не слышал, чтобы в этом мире до такого додумались. Подсказывать, разумеется, не стану. Со временем сами дозреют. Предстоящая стычка, сражением даже стесняюсь это назвать, меня нисколько не тревожит. Бой выигран с разгромным для врага счетом еще 2 недели назад обычной, пронырливой, беспринципной девицей Люсильдой. Впрочем, уже почти уверен, кое-какие принципы у моей несостоявшейся отравительницы теперь есть. Мне она будет предана. Если не прижмут сильно хвост, конечно. Выезжая на тракт в середине строя своей кавалерийской егерской роты, не испытывал тревоги ни за себя, ни за своих подчиненных. Ставка противника на внезапность бита, а больше им и противопоставить мне нечего. Раскатаю в тонкий блин, размажу по стенке, порву как тузик грелку. Не знаю даже, какое из этих выражений более подходящее. Наверное, все 3. Злит лишь то, что всяко придется потерять время, и к закрытию городских ворот мы точно не успеем. Предстоит лишняя ночь на очередном постоялом дворе, хоть и в столичных пригородах. Ну ладно, гостиница — не открытое небо. Чего я расстраиваюсь? Успею нагуляться в Рансбуре. Целый месяц в моем распоряжении будет, или больше. Посмотрим. Карл усилил боковое охранение, выделив в него сразу 2 десятка из 2-го взвода. И правильно, наличие обнаруженного нами основного места засады не означает, что не будет других. Наблюдателей-то наверняка выставили вдоль тракта, 2, 3 или больше. Договорились их не ловить, чтобы не спугнуть наемников раньше времени. Пусть их разведчики сообщат о нашем приближении, врагов это не спасет. Пленные нам тоже не нужны. Так, поспрашаем, но понятно, заказ шел через посредников, и всю цепочку за короткое время мы не размотаем, да и не нужно это, по большому-то счету. Перед тем, как тракт углубился в дубовый с одной стороны и смешанный с другой лес, проехали мимо косого креста, на котором вороны расклевывали гниющий женский труп. Ник говорит, что это гадалка. У меня в подземельях тоже в прошлом году побывала прорицательница. Я ее графу передал. Поступил как Понтий Пилат, то бишь умыл руки. Не хотел пачкаться в смерти мошенницы. Как по мне, хватило бы ей и порки. Только вот есть вещи, которые мне не подвластны. Не могу отпускать преступников безнаказанными. Правом амнистии у нас обладают лишь герцоги и король. Даже кардинал может только прощать совершенные грехи, но не избавлять от ответственности по закону. Многие хотят знать свое будущее, а спрос, как известно, рождает предложение. Вот и прячутся по городам и весям всякие оракулы местного разлива и берут за свои услуги очень дорого. Плата за риск. Наша мать-церковь приравнивает гадалок и ведунов к еретикам и язычникам, и обращение с ними соответствующее. Оставив жертву ордена наказующих позади, увидел, как впереди мои воины тщательно осматривали двигавшиеся в попутном направлении длинные, тяжелые фургоны передвижного цирка. И правильно делают. Под тентами каждого из них можно легко укрыть по паре ротных стрелометов. Даже полковые поместятся. У повозок длина не меньше 7-8 ярдов, а колеса мне по шею будут здоровые. Ник мой, смотрю, в первых рядах обыскивающих, ничего не обнаружил, и он уже зацепился языками с какими-то юными девушками. Судя по тонким фигуркам, акробатками. Работницы уличных развлечений часто подрабатывают жрицами любви в свободное от основных занятий время, создавая конкуренцию девицам из вертепов. Вон какая рожа у приятеля довольная, и рукой машет. К гадалке не ходи узнавать будущее, договорился о встрече в Рансбуре. Гаденыш. Берет пример со своего ротного командира, сразу на нескольких фронтах воюет. И перед Юлькой стелится, и в вертепы бегает, а теперь еще и с циркачками договорился. Те, кстати, и на нас с Карлом, зазывающе с улыбками, посмотрели. Нет уж, пусть я все исцелить могу, но обойдусь без их услуг. А Николаса, если что, отправлю к миледи Алисе. У той алхимия хоть и вылечивает, но жутко отвратительная на вкус. Видел, как рожи у ее пациентов перекашивает. «Ты бы головой не крутил?» — посоветовал другу. «Шею свернешь. И потом, тебя ведь Джессика ждет. Между прочим, носящая под сердцем твоего ребенка». «Степ, ты посмотри, красотки-то какие!» — ухмыльнулся он. «Ага, только моются раз в год, поди. Полагаю, для любви им тех силачей, что так недобро на нас посмотрели, хватает. А за деньги, фи...» Уж тебе ли покупать женское внимание? Пока не разогрело, чувствую себя в доспехах вполне терпимо. Привык уже. Единственное послабление позволил. Шлем болтается привязанным к седлу рядом с небольшим кавалерийским щитом целиком из бронзы. Поначалу при выезде надел берет, да почти сразу же снял. Ветерок приятно обдувал мой отросший ежик волос. Надо будет в городе цирюльника навестить. А то девчонки так и не научились толком стричь. Приходится после них порезы смазывать. Через час выехали к полям, где крестьяне уже завершали уборку третьего в этом году урожая. Деревушка осталась далеко в стороне. Рядом с трактом лишь небольшой трактир, куда нас попытался зазвать босоногий пацан, но при угрозе получить нагайкой от кого-то из парней авангарда отбежал на безопасное расстояние, с интересом рассматривая нашу колонну и ковыряясь пальцем в носу. Улыбается чему-то? Тому, что не заехали такой толпой? Впрочем, во второй половине лета и в первых двух месяцах осени у простонародья самые лучшие периоды в жизни. С едой намного попроще. Даже нищие, роющиеся в помойках, становятся более разборчивыми. «Ну что, капитан, пора?» Повернул голову к Карлу, опять сцепившемуся во взаимных уколах с лейтенантом-магом. «Чудные люди, честное слово. Днями в дороге изводят друг друга, а половину ночевок проводят вместе. Ни в прошлой, ни тем более в этой жизни таких отношений не встречал. Как говорится, или крестик сними, или трусы надень». «Рано еще», — мотнул тот головой. «Как доедем до того лысого холма, тогда и начнем действовать». «Ну, рано так рано. Из меня пока полководец никакой. Я еще только учусь. Доверюсь тем, кто постарше. Карлу, Эрику, Герберту, да хоть тому же Ригеру. Он сержантом воевал, зато много лет. Опыта приобрел достаточно. Раз никто из моих соратников не спорит с милордом Монским, значит, он дело говорит». Четверть часа неспешной рыси, и мы начали осуществлять наш план. По сигналу Карла, второй взвод, на этот раз в авангарде ехал милорд Вилков со своими бойцами, резко ускорился, перейдя на галоп, и поспешил к мосту через реку, чтобы перекрыть наемникам путь к отступлению. Пусть придурки вплавь пробуют перебираться. Посмотрим, как у них это в доспехах и с оружием получится. Подозреваю, что никак. Я с остальными свернул с тракта, и мы начали взбираться на пологий с нашей стороны безлесный холм. С него отлично должно быть видно лесополосу, где нас ждала засада. Да, так и есть. Над вершинами березняка, росшего у подножья нашей возвышенности, в полутора милях к югу, цель хорошо различается. Правда, с высоты седла. Чтобы иметь возможность атаковать заклинаниями, найдя просвет между деревьями, мне пришлось немного походить по холму. Нашел удобную точку, с которой могу магичить, даже сидя на кочке. Ник бросил на нее свой плащ. «Ага, Не пачкать же великому магу штаны на заднице. «Что это за лист?» — спросил я у Сергия, когда тот раскрыл фолиант и оттуда, ковром-самолетом, спикировал какой-то рисунок. «Все же решил перерисовать?» «Сказал, не нужно мне никого старить». «Так редкое же плетение, ваше преподобие». Секретарь рукавом потер нос. «Случайно обнаружил. Пусть будет». «Когда коту делать нечего, он себе яйца лижет. Надо Серегу почаще загружать работой, чтобы дурью не страдал. А то, вишь ли, обнаружил плетение, после наложения которого организм человека становится старше на 10 лет. Действует только на тех, чей рост уж завершился, то есть кому за 30. И зачем? Вроде мой секретарь и так, как пчела, трудится, но, видимо, все же недостаточно, раз находит время заниматься ерундой. Тонким моментом в нашем плане являлось то, что среди наемников может оказаться одаренный, да даже наверняка он там есть. Нет, на наши действия это никак не повлияет. Противопоставить мне маг или маги врага что-то серьезное вряд ли смогут, тем более рядом Карл и Алиса. Однако, поняв провал внезапности, наемники могут атаковать стрелометами Герберта. Так что начинать плетение я не спешил. Ждал, когда второй взвод проедет мимо засады. Так-то враги не должны напасть на моих парней. Их цель я. Именно по милорду Неллерскому они должны были выпустить все снаряды, а затем, пользуясь неразберихой, мелкими группами скрыться. Дело, конечно, для них рискованное, сволочей почти вдвое меньше, чем моих ребят, но и заплатили им за риск очень много — 30 тысяч драхам, не считая средств на расходы. Сколько может стоить ротный стреломет? Да уж не десяток зольдов, точно. В общем, Эдгар, скотина, не пожалел денег на мое устранение. А ведь могли бы жить дружно. Нет, если по-честному, не могли. Семья бы моя не дала. Ружье, подвешенное на стену, обязательно в конце второго акта стреляет. Кажется, так кто-то из земных драматургов утверждал. «Проехали», — доложил Эрик, когда второй взвод благополучно миновал опасный участок тракта и дал команду бойцам. «Здесь остается только первый десяток. Остальные вниз. Ждите там». Нас от лесополосы не видно, так как весь отряд спешенный. А вот сейчас, когда я начну создавать покрывало ужаса, одаренные вражеских наемников, если посмотрят сюда вторым зрением, то обнаружат энергию плетения. И пес с ними. Побегут? Пусть бегут. Артиллерию свою с собой не утащат. А я все равно стану их как в тире отстреливать. Нет. В тире там надо быть метким, а тут проще. Раньше побегут, раньше начнем их преследовать и рубить. Заклинание подобрал, исходя из необходимости ударить на дальнее расстояние. Это, во-первых, и не тратить на его создание много времени. Во-вторых, ну и в-третьих, хотелось бы начать бой с чего-нибудь максимально мощного с учетом этих имеющихся ограничений. А уж дальше мы с Карлом будем атаковать уже неоднократно испытанным арсеналом плетений, от цепи молний до ледяных копий. «Мне нужно чуть больше получаса», — напомнил соратникам. Карл кивнул, и Николас, штаб-капрал, по его знаку спешно извлек из через сидельной сумы готлинские ходики, их походный, носимо-возимый вариант. Последние экземпляры у брата Георга уже размером всего с два сложенных кулака. Здорово получилось. У меня в прошлой, еще холостяцкой жизни, будильник не намного меньше был. Конечно же, никто не собирается устраивать контроль выполнения его преподобием степом, обещаний или моего чувства времени. Сам решил засекать, сколько на какое плетение у меня уходит минут, и ставить это число внизу рисунка. Так буду точно рассчитывать свои возможности, а заодно смогу оценить прогресс скорости создания плетений. Все, больше не отвлекаюсь. Даже на откуда-то взявшуюся муху, тварь гадкую, надо было Нику или Ивану сказать, чтобы отгоняли. Основу сложил в виде правильного квадрата. Заклинание ударит такой же формой, только размер этой фигуры в месте поражения будет 150 ярдов каждая сторона. Покрывало ужаса — это своего рода квинт-эссенция боевой некромантии. Так-то обычно этот вид магии редко используется в атаках на дальние расстояния. В плетении задействовано аж 4 оттенка фиолетового, и очень сомневаюсь, что в Кранце или соседних королевствах найдется еще хотя бы один одаренный, кто сможет такое создать. Очередной повод гордиться собой. Попавшие под действие этого заклинания моментально потеряют рассудок и начнут гнить, да еще и набрасываясь на любого живого человека или животное, кто окажется рядом. И длится нападение зомби до тех пор, пока процесс гниения окончательно не превратит их тела в лужи слизи. Это где-то четверть часа. Ну, так написано в пояснениях. Лесополоса, где скрывается засада, длиной, сейчас оценил, ярдов 300-400. Нацелю атаку в центр, и больше половины наемников убью одномоментно. Остальным же обеспечу не просто панику, а ее нарастание от нападения бывших коллег и товарищей, превратившихся в жутких мертвяков. Что ж, мне наемников нисколько не жалко. За что боролись, на то и напоролись. «Сколько там, Ник?» — спросил, завершив создание покрывала ужаса. 32 минуты», — доложил тот. «Эх, не уложился. Ну ничего, в следующий раз будет быстрее». Я уже активировал некромантию и отправил плетение вперед. «По коням!» — отдал приказ Карл. «Однако спешить мы не собираемся. Сначала посмотрим на последствия удара. Может, придется применить еще одно или два заклинания. Только ждать результата мы собираемся уже в седлах». Покрывало ужаса убивает не только животных, хотя на растения оно действует не так сильно. Через десяток секунд после начала полета заклинания оно достигает цели, и в считанные мгновения половина лесополосы в центре, часть убранного кукурузного поля перед ней и за нею потеряли зеленый с редкими вкраплениями пятен желтого цвет, превращаясь в светло-серую полосу. Бабочки, что ли, туда еще огромным роем налетели? А нет! Это измененные до пепельного оттенка листья начали опадать, кружась в воздухе. «Вот это да!» — произнес Иван. «Чайка, ты будто первый раз при милорде Степпе во время боя присутствуешь. Чему удивляешься?» Недовольно отдернул его лейтенант Ром. «Капитан, наверное, надо уже выдвигаться в атаку?» «Да, пора!» — кивнул он. «Торрелл!» — окликнул сержанта. «Ты с десятком окружаешь милорда». «Отлично. Понимаю, что буду не только охраняемым лицом, а по совместительству и арестантом, чтобы не убежал никуда в атаку. Возражать не стану. Действительно, есть кому мечами махать. Вернее, в данном случае, копьями колоть. Парни приготовили пики. Сабель или палашей в этом мире мне еще не встречалось, поэтому догоняют и убивают паникующего врага здесь копьями. Покрывало ужаса имеет еще одну замечательную особенность. Оно не портит имущество противника, а значит, ротные стрелометы вместе с их боекомплектами достанутся мне в целости и сохранности. «Довольно внушительный трофей, не сахар или золото, но тоже неплохо весьма. Как говорится, копеечка к копеечке. Или, правильнее, к здешним реалиям, зольд к зольду. Интересно, сколько эти мини-баллисты стоят? Узнаю в Рансбуре, когда устрою их распродажу оптом и в розницу. Наверняка Эдгару про эту мою коммерцию донесут». Представляю, как морда у этого козла скривится. Не успел еще послать коня к склону, как заметил несколько человеческих фигур, спешащих покинуть оказавшийся очень опасным местом лесок. Пусть бегут. Даже если кого-то не поймаем, невелика беда. Выехав на тракт, мои парни резко пришпорили коней. Тоже хотят поучаствовать в битве, которую я уже, считай, выиграл. Нет, справедливо будет сказать, мы выиграли. Я и дрянь Люська. Хм, какая же она дрянь? Настоящая разведчица, моя личная Мата Хари. Милорд Монский, прежде чем возглавить атаку, скачет рядом со мной. Может, возьмем несколько пленных? Попытаем сами, а потом сдадим королевским дознавателям, — предложил он. Не хочу устраивать бессмысленные пытки, которые к тому же еще больше нас задержат. Так мы и до столичных предместий засветло не успеем добраться. Опять как у Олска придется в темноте на постой в трактир устраиваться. Зачем? Ничего интересного. Главное, нового не узнаем. И так все ясно и понятно. Свидетели из наемников тоже никакие. Какая разница, кто их убьет? Отказался я от его идеи. Казнить их все равно не станут. Придушат в камере по-тихому, и на этом все. И это, не смотри на меня так выразительно, не помчусь в атаку. Карл рассмеялся, пришпорил коня и помчался в голову отряда. Я приготовился конструировать простые атакующие заклинания, хотя вряд ли они пригодятся. Так и есть, боевая магия мне сегодня уже не требуется. Не видевшие, что мост перекрыт тремя десятками моих бойцов-наемники, их выжило меньше 15, именно в том направлении и попытались найти спасение. Четверо хотели умчаться на конях, остальные вынуждены были просто бежать. Похоже, моя некромантия, увы, уничтожила и лошадей. Вот их жаль. Реально. Верховые наемники, увидев, что путь через переправу им закрыт, попытались уйти вдоль берега на запад, но их там перехватил Карл. «Кажется, у нас даже ни одного поцарапанного», — заметила Алиса. «Такое случается», — пожал я плечами. «Надеюсь, ты не расстроилась?»